Нагнувшись, Кассиди поднял кирпич, который и был повинен в разрушениях. На нем красным фломастером было выведено «Распутная дочь сатаны». «Так, хорошо», — тихо произнесла Клэр, прочитав убогое послание. «С меня довольно». Она устремилась к двери, и под ее ногами захрустело битое стекло. «Клэр, нет!» Не обращая внимания на его крик, она резко распахнула дверь, ступила на мостовую и направилась к одному из полицейских. Подойдя, она потянула его за рукав, пытаясь привлечь его внимание. «Я думала, что вы здесь поставлены для того, чтобы обеспечивать мирный ход демонстрации. Этот кирпич неизвестно откуда взялся. Я сожалею, мадам. Вы сожалеете. Но мои служащие подвергались серьезному риску. Разрешение на пикетирование вовсе не предусматривает применение кирпичей», — вступил в разговор подошедший Кассиди. Полицейский узнал его. «Привет, ты ведь Кассиди, не так ли?» «Да, это я. Я здесь представляю окружного прокурора Краудера. С этой минуты разрешение на демонстрацию отменяется. Разгоните толпу. Если потребуется, вызовите подкрепление, но очистите улицу немедленно». «Не знаю, что и сказать», — заколебался полицейский. Митингующие, сложив руки, приступили к молитве. Кассиди обрадовался. До тех пор, пока их головы склонены и глаза закрыты, они не смогут заметить Клэр. «Судья Харрис! К черту судью Харриса и его разрешение!» — сказал Кассиди низким грубым голосом. «Если ему не понравится это, он сможет обсудить все потом с окружным прокурором. Но сейчас уберите этих людей как можно дальше отсюда, пока они не причинили еще больший ущерб». «Если кто-либо пострадает, — сказала Клэр, — и миссис Уальт, и мне придется выложить кругленькую сумму». В конце концов, согласившись с их доводами, полицейский подошел к мужчине, громко читавшему проповедь. «Извините, сэр, вы нарушили условия выданного вам разрешения. Прошу разойтись». Проповедник, явно наслаждавшийся звучанием собственного голоса, вовсе не собирался умолкнуть. Призывая на помощь Господа, он начал энергично протестовать. Последовала легкая стычка. Кассиди выругался. «Этого я и опасался. Зайдите в дом, Клэр. Это моя битва, и я должна выдержать ее. Вы что, спятили? Этих людей ввели в заблуждение. Если я объясню им, толпу нельзя образумить». Кассиди пришлось повысить голос, чтобы быть услышанным в нараставшем гуле. Митинг грозил перерасти в бунт. «Вот она!» — раздался голос в толпе. «Это она! Бесстыжая! Распутница! Леди и джентльмены, пожалуйста, прошу вас!» Клэр подняла руки, попросив тишины, но оскорбления продолжали сыпаться, причем все более грязные. Фото и кинорепортеры едва не топтали друг друга, спеша запечатлеть образ и голос Клэр. «Идите в дом!» Кассиди попытался схватить ее за руку, но она сопротивлялась. «Клэр Лоран, шлюха! Французский шелк — источник разврата и мерзости! Долой порнуху!» Кассиди пришлось наклонить голову, чтобы расслышать, что говорила ему Клэр. «Все, что мне нужно от них, это чтобы мне дали возможность высказаться. Черт возьми, сейчас не время для речей!» Толпа уже давила на полицейский заслон. Голоса митингующих были исполнены ненависти, лица обезображены злобой. Кольями потрясали, словно оружием. Достаточно было одной искры, чтобы толпа взорвалась. Неожиданное появление Мэри Кэтрин Лоран мгновенно разрядило обстановку. Красиво одетая и причесанная, словно собравшаяся ко двору, она возникла в дверях, толкая перед собой столик на колесах. На нем рядами стояли чашки, наполненные каким-то красным напитком. Высокая худощавая женщина в белом переднике следовала за ней, неся в руках поднос с печеньем. Клэр проследила за изумленным взглядом Кассиди. «О, мама, нет!» — вырвалась у нее, и она бросилась к матери, пытаясь остановить ее. Но Мэри Кэтрин с решительным видом продолжала толкать столик с угощением навстречу враждебной толпе. «Извини, Клэр», — сказала Гарриет Йорк, проходя мимо с подносом печенья. «Она настояла на этом и так расстроилась, когда я попыталась разубедить ее. Я подумала...» «Понимаю», — прервала ее Клэр. Она подошла к Мэри Кэтрин и взяла ее под руку. «Мама, тебе лучше вернуться домой. Это незваный прием». Мэри Кэтрин недоверчиво посмотрела на дочь. «Нет, конечно же нет, Клэр Луис. Не говори глупостей. Эти люди здесь выступают от имени преподобного Джексона Уайлета, так ведь?» «Да, мама, ты права. Я достаточно выслушала его проповеди и знаю, что сейчас Он бы устыдился своих сподвижников, которые ведут себя подобным образом. Я думаю, им следовало бы напомнить об этом. Преподобный Уальд наговорил много мерзости о тебе, но он ведь проповедовал и любовь к врагу своему. Он бы никогда не простил жестокости и насилия. Мэри Кэтрин направилась прямиком к лидеру митингующих. Все, кто стоял вокруг него, притихли, и тишина стала расползаться по всей толпе. Обезоруживающая улыбка появилась на лице Мэри Кэтрин. «Я не знаю никого, кто мог бы оставаться злым и жестоким за пуншем и печеньем. Сэр!» Она взяла со столика чашку и протянула лидеру. Отвергнуть столь безобидный жест простодушной женщины было бы нелепо. И это не прибавило бы симпатии министерству Уальда. Он хорошо понимал это так же, как и то, что эту странную сцену сейчас записывают десятки видеокамер. Недовольный, он принял из рук Мэри Кэтрин чашку с пуншем. «Спасибо. Право не стоит. Гарри, предложи всем печенье, пожалуйста. Наверное, и от пунша никто не откажется». Кассиди молча наблюдал за происходящим, с сомнением качая головой. Один за другим опускались колья, и толпа начала рассеиваться. «Ее можно использовать в ООН». Клэр подошла к матери. «Спасибо, мама. Это было очень мило с твоей стороны. Но будет лучше, если Гарри поможет тебе подняться домой. Я рада, что смогла помочь тебе. А то ведь они причиняли столько неудобств». Клэр поцеловала ее в щеку и сделала знак Гарри, чтобы та увела мать. Одна из работниц подхватила столик с чашками. Клэр попросила остальных собрать пустые чашки и салфетки и подмести тротуар, очистив его от битого стекла. «Когда закончите здесь, возвращайтесь на работу», — сказала Клэр своим служащим. «Попробуем наверстать упущенное. Мистер Кассиди, у вас щека все еще кровоточит. Может, вам лучше подняться, и я вам обработаю рану?» Уже в лифте она спросила, болит? «Нет». «Вы бы все равно не признались, даже если бы на самом деле было больно?» «Конечно, нет. Иначе прощай мой образ. Как это вы назвали? Атлета Супермена». Она печально улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Они смотрели друг на друга, пока лифт не остановился на третьем этаже. Войдя в квартиру, они застали Мэри Кэтрин и Гарри за игрой в карты. Мэри Кэтрин взглянула на дочь. «Они ушли?» «Да, мама». «Все успокоилось», — сказал Кассиди. «Спасибо вам за то, что вы сделали. Но мне бы не хотелось, чтобы вы подвергали себя такой опасности. Полиция ведь контролировала ситуацию. Иногда бывает лучше, когда вмешивается кто-нибудь один». «Пойдемте, мистер Кассиди», — сказала Клэр, подталкивая его к спальне. «Кровь капает прямо вам на рубашку». Просторная спальня, куда Кассиди вошел следом за Клэр, была выдержана в светлых тонах, сочетание белого со слоновой костью. Обстановка вполне современная, исключение составлял лишь массивный шкаф, занимавший одну из стен. Окна, затянутые жалюзи, которые отбрасывали полосатую тень на огромных размеров кровать. Кассиди не удержался от мысли о том, сколько же мужчин перебывало в этой постели. Клэр уверяла, что у нее было лишь несколько увлечений после расторгнутой помолвки, но это могло быть очередной ложью. «Сюда!» — бросила Клэр через плечо, указывая, что ему следует пройти в ванную. Обстановка в ванной напоминала кадры из фильмов 30-х годов. Стены были зеркальными, сама ванна длиной футов 6 углублялась в пол фута на 3.